подъезд, подле которого располагалась надпись, выглядел таким же заброшенным, что и остальные. Одна створка двери отсутствовала, другая висела на единственной петле. На щербатых ступеньках валялось штукатурное крошево. Темнота и тишина подъезда словно притягивали меня. «Ах, вот вы где прячетесь», — сказал я вслух, подбадривая себя. Звук собственного голоса показался мне фальшивым. Я бодро направился к входу. Странно, но даже тени мысли о том, что я стал жертвой чьего-то розыгрыша, у меня не возникало. Перед тем, как войти, я на прощание оглянулся. Светило солнце, было тихо-тихо, и брошенный дом, казалось, усмехался всеми своими окнами. Я и представить себе не мог, что в самом центре Москвы увижу этакую разруху. Я вошел в прохладный темный подъезд. Под ногами заскрипело. Крошки кирпича, куски штукатурки. Сквозь немытые вечно стекла парадного просачивался тусклый свет. Я сторожка прошел первый пролет, перила висели скособочись. На площадке первого этажа стояла стремянка. Она была вся заляпана молодой известкой. А единственная дверь, имевшаяся на лестничной клетке, выглядела неожиданно щегольски, железная, обита дермантином с глазком. Рядом на стене помещалась кнопка звонка домофона. Ни номера, ни названия учреждения я на двери ни около не заметил, но само явление современной двери среди разрухи несказанно ободрило меня. Значит, подумал я, ничего страшного, просто старый дом сдают мелким фирмам по частям, а те сами потихоньку наводят в нем порядок. Я взбежал по мощной парадной лестнице на второй этаж. Площадка второго этажа пребывала в запустении. Сквозь разбитые двери справа и слева виднелись две квартиры, полы устелены мусором. В квартире направо валяется в неудобной позе кукла без одной ноги. Я махнул еще на два пролета вверх. Ноги сами заставляли меня прыгать через две ступеньки. Я слегка запыхался. На лестничной клетке третьего этажа снова остановился. Здесь также помещались две квартиры, и обе они тоже оказались запрошенными. Правда, по полу, некогда устланному щегольской плиткой, теперь изрядно побитой, тянулись направо и налево электрические провода. Из левой квартиры я вдруг услышал человеческие голоса. Я замер. Говорили на каком-то гортанном наречии. Язык был незнаком. Что-то восточное. Турки, азербайджанцы, дагестанцы, а может, персы, иудеи, древние ассирийцы. «Дурачок», — сказал я сам себе, — «какие там ассирийцы? Просто современные гастарбайтеры осваивают российский рынок». Я подстегнул сам себя и единым духом взмыл на следующий этаж. Остановился на площадке, огляделся. Квартира направо распахнута и разрушена. Зато помещение слева отделялась от заброшенного подъезда мощной, особо щегольски выглядевшей на фоне разрухи, дверью. Глазка в двери не видно, зато над нею в углу под потолком я заметил миниатюрную видеокамеру наружного наблюдения. Рядом с косяком размещался звонок-домофон. Никакого названия ни на двери, ни рядом с нею. Но чего-то мне показалось, что я попал по адресу. Я вспомнил урок, преподанный мне в числе многих других старшими товарищами по фирме: никогда не входи в официальное место, запыхавшись. Я стал отдышиваться. Поправил прическу, осмотрел туфли. Они, кажется, от мусора в подъезде не пострадали. Когда дыхание выровнялось, я решительно нажал кнопку звонка. Через секунду мягкий, глубокий мужской баритон спросил меня через интерком: «Кто здесь?» «Данилов», — ответил я. «Кто-кто?» — удивленно переспросил интерком. «Данилов? Вы посылали мне письмо. Это издательство?» «Да, да, конечно», — как мне показалось, с фальшиворадостным узнаванием произнес голос. «Заходите». Дверь щелкнула и сама собой отворилась.